рыжими волосами и белой кожей, особенно кожей ног. «И что ты тут делаешь одна?» — спросил он. Она пожала плечами и сделала глоток из стакана. «Андерс уехал, вернется только к вечеру. Я тут развлекаюсь». «И далеко он уехал? В Европу или еще куда? Знаешь ведь, они никогда ничего не рассказывают». «А чем он занимается?» «Продает утварь для церквей и молелен, кафедры, запрестольные перегородки, кресты и прочее. Новые и бывшие в употреблении». «Надо же! И у него есть дела в Европе. Когда какой-нибудь швейцарской церкви нужна новая кафедра, ее можно привезти из Олесунна, а старую отреставрировать и переправить в Стокгольм или Нарвик. Он постоянно в разъездах, проводит в них больше времени, чем дома. Особенно в последнее время. Собственно говоря, последний год». Она затянулась сигаретой, а сам он даже и не лютеранин. «Нет?» Она покачала головой, выпуская густой дым из красных, покрытых мелкими морщинками губ, и подтвердила: «Его родители были пятидесятниками. Он вырос среди всего этого. Я была однажды на их службе. Знаешь, стало жутковато, когда они начали бессвязно лопотать на несуществующем языке, называя это глоссолалией». Кульминация обряда крещения Духом Святым у пятидесятников считается знамение дара. Глоссолалия — произнесение непонятных, бессмысленных звуков в состоянии религиозного экстаза. «А ты бывал?» «Два раза», — ответил Харри. «В филадельфийском приходе. Обрел спасение души?» «Увы, мне просто нужно было найти там свидетеля по одному делу». «Ну-ну, не обрел Христа, так хотя бы свидетеля». Харри пожал плечами. «Так и того нет. Он там больше не появлялся. Да и по указанным адресам я не смог его найти. А уж спасение души я точно не обрел». Харри допил пиво и подозвал бармена. Вибекке прикурила новую сигарету. «Я весь день пыталась тебе дозвониться на работу». «Вот как?» Харри вспомнил пустой входящий звонок на автоответчике. «Да, но мне сообщили, что ты этим делом не занимаешься». «Если ты о деле Камиллы Луин, то так оно и есть. Так что я поговорила с другим, который приходил на вызов. Симпатичный такой. Том Воллер». — Да. Рассказала ему кое-что про Камиллу. Тебе в прошлый раз не смогла. — Почему? — Потому что там был Андерс. Она глубоко затянулась. Он очень болезненно реагирует, если я говорю что-то порочащее Камиллу, просто в бешенство приходит. Хотя мы ее почти и не знали. — А зачем тебе ее порочить, если ты ее не знала? Вибекке пожала плечами. «Я так не думаю, это Андерс так считает. У него твердая позиция, что за всю жизнь женщина может заниматься сексом только с одним мужчиной». Она ткнула окурок в пепельницу и добавила: «А лучше вообще ни с кем». «Значит, у Камиллы мужчин было больше, чем рекомендует Андерс?» Она обращалась к ним по имени. Имена были разные. «Откуда тебе это известно? Плохая звукоизоляция?» «Нет, звукоизоляция между этажами прекрасная. Зимой вообще ничего не слышно, но летом, когда окна открыты, знаешь, в таких дворах все очень хорошо слышно. Знаю, знаю». «Именно. Андерс часто со злостью захлопывал окно спальни, а когда я говорила, что ей там, наверное, хорошо, уходил и ложился в гостиной». «Ты об этом хотела мне рассказать?» «Да». «И еще. Мне тут позвонили. Я поначалу решила, что это Андерс, но когда он звонит, на заднем плане обычно слышится шум. Он ведь звонит с улицы, когда выезжает в Европу. Удивительно, что шум всегда совершенно одинаковый, как будто он всякий раз звонит из одного и того же места. Ну, неважно. А тут звук был другой. В другой раз я просто положила бы трубку и не вспомнила об этом, но после того, что случилось с Камиллой,